Евангелие от Матфея, из главы 11. Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись. «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе». В то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение». В 11 главе Евангелия от Матфея, в стихах, предшествующих сегодняшнему чтению, повествуется о том, как после отшествия на проповедь 12 учеников Христовых к нему приходят ученики Иоанна Крестителя. Толкователь, блаженный Феофилакт Болгарский, поясняет, что ученики Иоанна завидовали Иисусу. И поэтому Иоанн, который в это время уже был в темнице, отправляет их к Иисусу, чтобы они, видя творимые им чудеса, уверовали, что он больше Иоанна, что он тот, кто должен был прийти, Христос. После их ухода Спаситель начинает говорить народу об Иоанне, которого народ считал пророком, что он больше пророков, которые были до него. Другие пророки только предсказывали о Христе, Иоанн же сам видел Христа, видел исполнение пророчеств. И далее Спаситель обличает иудеев за их неверие, отвержение и пророчество и чудес. Они отвергли проповедь Иоанна Крестителя, который вел строгую подвижническую жизнь и призывал к покаянию. Отвергли и Христа, который благовествовал Царствие Божие, и у которого не было той строгости, что у Иоанна. Он был ко всем приветлив, чтобы всех приобрести, поясняет блаженный Феофилакт. «И оправдана премудрость чадами ее, — говорит Спаситель. Я все исполнил для вашего спасения, но вы отвергаете все пути ко спасению. У вас уже нет оправдания, а я, премудрость, оказываюсь правым», объясняет слова Христа толкователь. «Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись». Господь называет среди этих городов Вифсаиду, город, из которого происходили апостолы Андрей, Петр, Филипп и сыновья Зеведея. Блаженный Феофилакт замечает здесь, упоминает о Вифсаиде, чтобы ты уразумел, что те, кто не уверовал, были злы не по природе, а по собственной воле, ибо если зло от природы, то и те пятеро были бы злы и не уверовали бы. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Капернаум, в переводе «село утешения», место утешения, возвысился благодаря тому, что был городом Иисуса, поясняет толкователь. Здесь Господь наш Иисус Христос поселился после того, как оставил Назарет. Здесь были явлены Господу многочисленные чудеса, произнесены поучения. Но Капернаум не получил от этого пользы, потому что не уверовал. Продолжая свою речь, Иисус сказал: «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаился и от мудрых и разумных, и открыл то младенцам». То есть, поясняет блаженный Феофилакт, кажущиеся мудрыми и знатоками Писания, иудеи не уверовали. А неученые и дети уверовали и познали тайны. Бог скрыл тайны от кажущихся мудрыми не потому, что завидовал или был причиной их невежества, но потому, что они были недостойны, так как считали себя мудрыми. Кто считает себя мудрым и полагается на свой собственный разум, тот не призывает Бога. А Бог, если кто не призывает его, не помогает тому и не открывается. С другой стороны, продолжает толкователь, Бог многим не открывает своих тайн, более всего по человеколюбию, чтобы они не подверглись большему наказанию, как пренебрегающие тайнами после того, как узнали их.